Ночные кошмары стали мучить ее еще навязчивее. Разноцветные жирафы, скачущие словно лошади. С каждой ночью они становились все агрессивнее. В одном из снов красный, желтый и малиновый жирафы танцевали кан-кан и пели что-то непотребное. «Без красок жить нельзя на свете, нет. В них солнце мая, в них твой звездный свет. И я даю вам слово, краска любви основа, пой много лет этот бред». А дальше и вовсе началось нечто невообразимое. Жирафы подбежали к Ларисе и принялись совать ей в руки пузырьки с разноцветными красками каких-то немыслимых оттенков, не прекращая свою доводящую до дрожи песню. «Пой, красься и влюбляйся, к нам присоединяйся, лопай на ужин омлет». Лара проснулась в ужасе, чувствуя, что волосы поднимаются и становятся дыбом, как при качественной химической завивке. «Вот ведь гадость снится», – пробурчала девушка и в раздражении швырнула в дверь тапку. Она вообще стала злее, раздражительнее, все бесило. Не наступающая никак весна, ленивые сотрудники, наверняка строящие против нее постоянные заговоры. В ее тетради плюсов становилось все меньше, минусов все больше. Стала раздражать Анька. Как журналист, слабая, больше болтает, чем работает. И что самое некрасивое, прицепилась к компании Светки, Машки и других язв, которых Лара всегда недолюбливала. Кто же еще, если не она, 2 месяца назад жаловался, какой плохой у них коллектив. Вот предательница. Теперь на бывшую подругу даже не глядит. Вернее, глядит и даже разговаривает, но сухо, по делу. Лариса не могла признаться себе, но скучала без их совместных чаепитий, разбавленных болтовней обо всем на свете. Как-то Лара решила поговорить с Анькой на чистоту. Придя на работу, Лариса дождалась, когда они останутся в кабинете одни, затем осторожно спросила. «Я слышала, у тебя новые подруги появились?» «Ну да», – неуверенно сказала Аня. «Ты общаешься с Алиной и со Светкой?» В Ларином голосе слышались язвительные нотки. «Ты же раньше их терпеть не могла». «Это раньше, а теперь...» Анька замолчала. «Теперь меня не можешь терпеть, да?» Лара с вызовом посмотрела в Анькины глаза. Ей показалось, подруга ее боится. Разве может такое быть? «Теперь все по-другому. Ты начальство, я подчиненная. И отношения другие. И вообще...» «Что вообще?» «Ларис, зачем этот разговор?» «Да, мы с девчонками общаемся. И на праздник вместе собрались?» Приближалось 8 марта, и до Лары уже долетел шепоток, что ее сотрудники планируют гульнуть все вместе, но ее, со всей очевидностью, никто звать не собирался. «И на праздник!» — Аня сосредоточенно уткнулась в свой компьютер. «Идем в казаки-разбойники. Ну и что с того? К чему этот допрос? После работы же?» На Ларином языке вертелся единственный вопрос – будет ли там Кирилл? А еще ей страшно хотелось, чтобы ее тоже позвали. Но Анька промолчала, а Лара так и не решилась ни спросить, ни попросить. Ладно, идут и идут. Пусть делают, что хотят. Напрашиваться она не станет. Чем ближе подходил предпраздничный день, тем кислее становилась Лара, тем бессмысленнее казалось все вокруг. Она никому не нужна. Все собираются отмечать вместе, там будет Кирилл, а ее не будет. В последний рабочий день офис оживился. Машка, разодетая пигалица, демонстрировала всем свою блузку с открытой спиной. Анька пришла в комбинезоне с сотней мелких лямок. Она тоже покрасилась в ярко-красный, и, если сказать честно, ей очень шло. Перешептывание, перемигивание, смешки, и все это в обход Лары. Ее словно вычеркнули из жизни. Была и нет. Она старалась держаться и вести себя как можно независимее. Голову нести высоко, плечи расправить, работать как обычно. Нет, никто из коллег не должен понять, как уязвлено ее самолюбие. Да и самолюбие ли? Просто обидно немного. В 4 по окончании рабочего дня стало еще обиднее. За несколько минут офис опустел. Только одна она осталась сидеть в кабинете. Как последний обломок цивилизации. Обидно до слез. Лара набрала Варькин номер. «Ты дома?» – спросила она, услышав знакомое «Алло». Варька почему-то испугалась. Сразу стала спрашивать, что случилось. «Да ничего не случилось, просто звоню. Что там у нас из еды есть? Купить что-то может?» «Смотри сама. Я сегодня задержусь. Дело не в проворот, как всегда перед праздниками. Там вдруг телефоны понадобились, представляешь?» – прошептала ей в трубку подруга. «А у тебя там как? Ушли твои гулять?» «Ушли», – вздохнула Лара. «Ну и ты бы пошла с ними», – легко посоветовала Варька. Лара усмехнулась. Ей бы так беззаботно жить, как живет ее подруга. «А чего ты?» – продолжала Варька. «Хотя бы попробуй. Под лежащий камень вода не течет». «Под лежачий», – машинально поправила Лариса, удивившись, что подруга ошибается в такой простой пословице. «Пусть даже под лежачий», – согласилась Варя. «Ты хотя бы попытайся. Сделай вид, будто мимо проходила. Может, пригласят в свою компанию». «Да не нужно мне их приглашение», – взыграло в Ларе самолюбие. «Ничего мне не нужно от них. Пусть гуляют». «Точно не нужно. А то, прикинь, увидит тебя Кирилл. Вдруг обрадуется». «Увидит, обрадуется и пойдет за мной. Прямо как в сказке», – засмеялась Лара. «Ладно, отдыхай там, я домой пойду. Сейчас закрою всякую интернет-фигню и буду собираться». Девушка положила трубку и в задумчивости подошла к окну. На улице шел снег. Мимо стекла пролетали громадные пуховые хлопья. Красиво, но холодно. Словно попал во владение снежной королевы. У одной из идущих по улице женщин цветы все в снегу. И не скажешь, что март. Никакого солнца, никакого праздничного настроения. Только тяжесть и хандра. Лара снова подумала о своем одиночестве. «А может, Варя права, и я сама все усложняю? Может, все гораздо проще? Вдруг стоило бы сходить туда, в казаки-разбойники? Не заходить внутрь, просто пройти мимо?» Мысль одновременно и завораживала, и пугала. Дрожащими руками, Лара все еще вздрагивала от страха, она стала собираться. Идти или не идти? Что делать-то? Какое принять решение? Мысли скакали, словно те самые танцующие канкан жирафы. Лара вышла из студии и побрела по дорожке. Она шла и шла, и только спустя некоторое время внезапно поняла, что все же выбрала дорогу, ведущую к казакам-разбойникам. Значит, туда ведут ноги. Ну и ладно, пусть будет так. Неожиданно вспомнился поход в ресторан на Новый год. Тогда она была так несчастна. А сейчас что, счастливее? И почему ее не покидает ощущение, что за ней кто-то идет? Ну вот бывает такое. Чувствуешь взгляд в спину, обернешься – никого. Лара несколько раз останавливалась и оглядывалась, но густой снег не давал рассмотреть тех, кто шел сзади. Может, снова Павлик? Павлик – милый, родной, хороший, надежный человек. Зачем в последнее время он себя так нехорошо ведет? Зачем делает из себя врага? Хотя вдруг она сама придумала исходящую от него опасность. Вдруг он не хотел ничего плохого, а с тем салатом на голове получилось само собой, случайно. Может, нужно... Лара не успела додумать, потому что увидела надпись «Казаки-разбойники». Пришла, значит. У ресторана было большое фойе. Зал располагался где-то в глубине. Поэтому заглянуть в окошко, как девушка планировала изначально, не было возможности. Она в задумчивости остановилась перед входом. Зайти или нет? Если нет, то зачем тогда пришла? Если да, то что делать? Пока Лариса сомневалась, двери отворились. На крыльцо выпорхнула улыбающаяся Алина. В одной руке она держала сигарету, в другой зажала ладонь Кирилла, идущего следом. Они о чем-то еле слышно говорили, посмеиваясь. Эта пара казалась влюбленной и счастливой. Стоящую в нескольких шагах от них Лару ни Кирилл, ни Алина не заметили. Пока не заметили. Зато сама Лариса, на минуту остолбеневшая, успела их рассмотреть и даже осознать, в какой опасной и нелепой ситуации она оказалась. Осознав это, девушка испугалась. Позже она удивлялась, почему испугалась. Надо было просто пройти мимо. Если бы ее окликнули... Следовало удивиться и вести себя естественно. Ах, какое совпадение! А мне как раз по дороге. Но все это Лара поняла уже позже. А в тот миг, когда на крыльце появилась эта парочка, на девушку накатил жуткий страх. Сейчас ее обнаружат. Обнаружат и станут смеяться. Желая это предотвратить, Лара кинулась в сторону. Она не видела и не слышала ничего вокруг. Ни рева машины, которая ехала по дороге, ни окриков прохожих. Жуткий скрежет тормозов вывел, наконец, ее из состояния прострации. Повернув голову, Лариса успела заметить, как огромный джип медленно, но неотвратимо надвигается прямо на нее. За стеклом белело испуганное лицо водителя. Кажется, Лара где-то видела этого мужчину. «А-а-а!» — закричал кто-то совсем близко. Лару словно выдернули из оцепенения. Она почувствовала удар и упала. Что-то тяжелое рухнуло сверху. Снизу, там, где ухо, чувствовалось что-то мокрое и холодное — снег. Она зажмурилась, боясь открыть глаза. Кажется, жива. Только дышит очень уж часто, словно бежала. Хотя нет, это не ее дыхание. Дышит что-то на ней. Лара открыла один глаз и увидела знакомую идиотскую улыбку. «Паша! Опять он тут!» «Едва успел!» — заявил он со счастливым видом. Лара вскочила. «Это ты меня сшиб с ног? Совсем оборзел? Ты что, следишь за мной?» «Так если бы не я, ты бы под колеса угодила бы!» Стал он оправдываться, но Лара его уже не слушала. Поднявшись, она увидела автомобиль, несколько минут назад летевший на нее. Машина стояла чуть поодаль, судя по следам на снежной дороге, именно там, где смогла остановиться после экстренного торможения. Водитель, мужчина лет 35 в темных солнечных очках, несмотря на то, что день был, мягко говоря, не солнечным, черной кожаной куртке и черной шляпе с опущенными полями, уже вышел из машины и направлялся к ней. Он выглядел озабоченным. Толпа людей собиралась неподалеку, прямо возле ресторана. Кстати, среди зевак стояли и Алинка с Кириллом. Значит, ее увидели. Отлично. Молодец, Лариса. Хорошо спряталась. «Куда ты побежала?» С акцентом произнес водитель. Ларе снова показалось, что она его где-то видела или уже слышала этот голос. Но разве сейчас до воспоминаний? «Сумасшедшая! Крейзи! Чуть не убил тебя! Потом в тюрьму?» «Извините, я не хотела». Не желая извиняться, еле выдавила из себя Лара. «Она не хотела», — вдруг повторила за ней Алина, которая зачем-то выбралась из толпы и, подойдя к Ларе, взяла ее под руку. Такое поведение девушку просто изумило. «Ты в порядке? Нормально себя чувствуешь?» — начала суетиться Алина. «Давай мы с Кириллом отвезем тебя домой. А вы могли бы и помедленнее ехать, еле затормозили. Нарушают тут некоторый скоростной режим». Последние фразы бывшая начальница адресовала уже американцу. «Я виноват, я отвезти», — возмутился иностранец. «В больницу или домой?» Лара еще не сообразила, но за нее уже стал отвечать Паша. «Не надо, я ее сам провожу. Пошли, Лара». Он схватил ее под руку, вырывая из Алининых оков. Он вел себя так, словно она была его девушкой. «Ну уж нет, с этим придурком идти на глазах у собственных сотрудников?» «Да и что он ее трогает? Кирилл ведь смотрит». Лара выдернула руку. «Почему не надо? Я, пожалуй, от помощи мужчины не откажусь. У меня голова, может быть, после падения болит. Вы же не против подвести, да?» Ей хотелось скорее исчезнуть с глаз пребывающих зевак и уж тем более от Алины с Кириллом. Оправдываться сейчас, объяснять, что она тут делала, совсем не время. «Не против? Конечно, я помогу. Тем более я виноват». «Не езжай с ним! Это плохой человек!» — вскинулся Пашка. «Почему это он ведет себя так странно? Ревнует? Или ему от нее что-то нужно?» Лариса с подозрением посмотрела на поклонника. «Тебе, может, потребуется женская помощь? Психологическая?» — предположила Алина. «Не садись к этому типу, опомнись, Лара». Кобра и Пашка атаковали девушку с обеих сторон, словно собирались поделиться по-братски, разорвав ее на половинки. «Какая небывалая популярность! Интересно, с чего это вдруг?» «Отстаньте!» — отмахнулась Лара от обоих и назло всем пошла к машине. По пути она заметила обеспокоенный взгляд Кирилла. Значит, его задело, что она уезжает с другим. Ну и по делам. Хоть в чем-то сегодня повезло. Только сев в авто, Лара вдруг подумала, что, может быть, ведет себя глупо. Едет с первым встречным на его машине, да еще и с иностранцем.